Одного только этого было достаточно, чтобы оставить у него хорошие впечатления о Дуань Линтяне. А увидев, что Дуань Линтянь вышел на ринг, он испытал чувство восхищения. Если это было возможно, то он бы не отказался от дружбы с этим отчужденным молодым человеком. Однако когда Чжунгу понял, что Дуань Линтяню не было даже 40, он также отправил ему сообщение. «Если ты не уверен в себе, то просто сдайся». Услышав сообщение Чжунгу, Дуань Линтянь посмотрел на него и слегка улыбнулся. Слабая улыбка на его отчужденном лице показала Чжунгу его уверенность. В этот момент глаза Сюй Циня сияли пронзительным светом, и он сказал оппоненту Дуань Линтяня: «Сюй Пин, убей его». Естественно, он сказал это при помощи передачи голоса. Сюй Пин, именно так звали противника Дуань Линтяня, который был членом особняка Восходящего Неба. Услышав слова Сюй Циня, его глаза наполнились намерением убийства. Из-за этого его истинное происхождение начало излучать леденящую кровь ауру. Это было намерение убийства. Почувствовав это, все свободные культиваторы покрылись холодным потом. «Ты переоцениваешь себя», — внезапно крикнул Сюй Пин, после чего его истинное происхождение вырвалось как тайфун. В следующее мгновение область в радиусе 100 метров вокруг него заполнилась бушующим ветром. Спустя несколько мгновений его тело оказалось в эпицентре урагана. После этого вокруг него появилось множество клинков ветра. Территория клинка ветра. Этот вид территории был не редкостью в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. Однако, несмотря на это, ее сила оставалась внушительной. Дуань Линтянь не пострадал от клинков ветра, потому что он стоял за пределами территории. Между ним и территорией Сюй Пина оставалось еще около 10 метров. Однако, несмотря на это, его мантия бешено развивалась. «Сдохни». Затем Сюй Пин взревел и бросился на Дуань Линтяня. Его территория клинка ветра также двигалась вместе с ним. Многие свободные культиваторы закрыли глаза. Они не могли смотреть на то, как Дуань Линтянь разрывается на части клинками ветра. Они считали, что этот отчужденный молодой человек не сможет заблокировать даже территорию члена особняка Восходящего Неба, не говоря уже о том, чтобы сразиться с ним. Глава 1680. Сила истинного происхождения Солнца. Если он не мог заблокировать даже территорию, то в этом сражении вообще не было смысла. Все потому, что он умрет на территории своего противника, прежде чем даже сможет сделать свой ход. Такое было возможно только тогда, когда разрыв между обоими сторонами был огромным. Возможно, свободные культиваторы не думали бы так, если бы Дуань Линтянь не был таким молодым. Однако Дуань Линтянь был до смешного молод. Как говорится в пословице, глупо полагаться на юношу, у которого еще даже не выросла борода. Эти слова были применимы к текущей ситуации. Переоценил себя, да? Услышав слова Сюй Пина, на лице Дуань Линтяня появилась небольшая улыбка. Однако, несмотря на то, что выражение его лица не изменилось, его тело начало излучать пылающую ауру. Территория 10000 мечей. В следующую секунду все в радиусе 100 метров вокруг Дуань Линтяня превратилось в золотое море. Казалось, будто его окутал солнечный свет, из-за чего многим людям пришлось закрывать глаза. Они пытались открыть их, однако им приходилось щуриться. Все потому, что золотой свет был слишком ослепительным. Что это за территория? Многие люди были сбиты с толку. Они впервые видели подобную территорию. Лица Жэнь Чжуна и Лю Хунгуаня также стали серьезными. Они тоже впервые видели такую территорию. Даже с их уровнем культивирования, они едва могли увидеть фигуру, окутанную золотым светом. И это их сильно поразило. Какая ужасающая территория. Несмотря на то, что эта территория еще не показала своей силы, ее ауры было более чем достаточно, чтобы их сердца вздрогнули. Какого он уровня? Подумать только, что он обладает такой сильной территорией. Пораженно сказал Жэнь Чжун. Он, должно быть, культивирует какую-то секретную технику, которая может скрывать его уровень культивирования. Даже мы не можем увидеть его уровень. Первоначально я думал, что смогу определить его уровень, основываясь на его истинном происхождении. Однако оказывается, что его истинное происхождение такое необычное. Такое ощущение, что он лишь на средней стадии первозданного святого, — озадаченно сказал Лю Хунгуан. Ты тоже так думаешь? Жэнь Чжун был поражен. Первоначально он думал, что ему показалось. Однако кто бы мог подумать, что Лю Хунгуан пришел к такому же выводу, что и он. Как только Дуань Линтянь выпустил свое истинное происхождение, он понял, что аура истинного происхождения была лишь на средней стадии первозданного святого. Однако он также понял, что истинное происхождение Дуаньлин Теня было не таким простым, как казалось. Даже он не мог объяснить, почему у него было такое ощущение. В частности, когда истинное происхождение Дуаньлин Теня формировало территорию, оно превзошло скорость его противника. Он был поражен этим, потрясен. Невозможно. Это не может быть истинное происхождение средней стадии первозданного святого. Ну и шутка. Как могло истинное происхождение средней стадии первозданного святого так быстро сформировать территорию? Это и озадачивало их. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан прожили очень долгие жизни. Однако они впервые видели такую необычную сцену. Кто он? Они оба были сбиты с толку. Поскольку они заметили, что что-то не так, то вполне естественно, что Сюй Цэнь также заметил, что что-то не так. Заметив это, выражение его лица резко изменилось, и у него даже не было времени, чтобы использовать передачу голоса. Сюй Пин, признай свое поражение. Как только слова Сюй Цэня сорвались с его губ, округа наполнилась шумом. Великий старейшина особняка восходящего неба просил члена особняка восходящего неба признать поражение. Неужели он думал, что этот парень не мог сравниться со свободным культиватором, которому было меньше 40? Среди присутствовавших людей, лишь немногие смутно видели ситуацию в золотом свете. Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и Сюй Цэнь видели всю ситуацию. Помимо них, глава святыни Чистого Ян, настоятель храма Брахмы и глава другой фракции пятого ранга также смутно видели, что происходит. Что касается остальных, то они вообще ничего не видели. Сюй Цэнь закричал чисто инстинктивно, поскольку понял, что недооценил этого молодого свободного культиватора. Изначально он думал, что этот молодой культиватор просто нарывается, вот почему он попросил Сюй Пина убить его. Ему и в голову не приходило, что ситуация изменится в мгновение ока. Несмотря на то, что его истинное происхождение походило на эксперта средней стадии первозданного святого, ее сила после формирования территории больше напоминала эксперта средней стадии очищенного святого. Именно поэтому он потерял самообладание и громко закричал. Однако, к сожалению, его предупреждение прозвучало слишком поздно. Как можно было остановить выпущенную стрелу? В этот момент Сюй Пин уже ворвался в территорию, которая окружала Дуаньлин Теня. Пять присутствующих среди толпы экспертов видели, как в момент, когда Сюй Пин вошел на территорию Дуаньлин Теня, вокруг внезапно появились твердые лучи меча. После появления этих лучей, территория превратилась в мир мечей. После того, как фигура в центре яркой территории подняла руку и указала пальцем в небо. Свист, свист, свист, свист, свист. В воздухе раздалось 10 000 пронзительных свистов. Стоп. В этот момент Сюй Цэнь понял, что у Сюй Пина нет времени признавать поражение, и поэтому он немедленно отправил Дуаньлин Теню передачу голоса. Стоп. На лице Дуаньлин Теня появилась усмешка. Он мог сказать, что этот голос принадлежал Сюй Цэню, однако вовсе не собирался останавливаться. Вместо этого он просто холодно посмотрел на Сюй Пина, на лице которого было выражение паники. В этот момент 10 000 мечей рассекали небо и неслись в сторону Сюй Пина. К сожалению, всего 5 человек видели, что происходило. Что касается остальных, то они лишь услышали 10 000 пронзительных свистов, которые заглушили звук свиста клинков ветра. Однако, услышав предыдущий крик Сюй Циня, все уже могли приблизительно догадаться, что происходило. Как это возможно? Однако многие находили это невероятным. Это было похоже на шутку. Свободный культиватор, которому не исполнилось и 40 лет, был сильнее члена особняка восходящего неба на ранней стадии очищенного святого. В настоящее время Дуаньлин Тянь отличался от того, кем был раньше. Его уровень культивирования уже достиг средней стадии первозданного святого, а из-за того, что его истинное происхождение было преобразовано старейшиной Хо в истинное происхождение Солнца, оно было чрезвычайно властным. Оно было равно истинному происхождению обычного культиватора на средней стадии очищенного святого. Территория, сформированная при помощи такого истинного происхождения, была почти на одном уровне с техниками и территорией обычного культиватора средней стадии очищенного святого. Поскольку его противник был всего лишь на ранней стадии очищенного святого, то Дуаньлин Теню даже не нужно было использовать никаких особых техник. После появления 10 000 мечей, Сюй Пин и его территория были полностью уничтожены, как будто их испарило солнце. От них вообще не осталось никаких следов. После того, как Дуаньлин Тянь отменил свою территорию, Все присутствующие почувствовали слабый запах гари. Сюйпин исчез, за исключением Сюйцина, который яростно смотрел на Дуань Линтяня. На лицах остальных членов особняка восходящего неба были выражения ужаса и замешательства. Несмотря на то, что судя по реакции великого старейшины они поняли, что Сюйпин не был ровней этого свободного культиватора, они не ожидали, что Сюйпин бесследно исчезнет. Тишина. От таких высокопоставленных экспертов, как Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и остальных, до членов низкоуровневых фракций и свободных культиваторов, которые пришли просто чтобы посмотреть шоу, все пораженно смотрели на отчужденного молодого человека и не могли прийти в себя. В их головах постоянно крутилась мысль, этому свободному культиватору было меньше 40. Однако несмотря на это, ему удалось мгновенно убить культиватора на ранней стадии очищенного святого. Более того, он даже не оставил ни следа от своего противника. Единственное, что осталось, это пространственное кольцо. И конечно же Дуань Линтянь взял его, потому что это был его военный трофей. Не могу поверить в то, что территория 10000 мечей, созданная истинным происхождением солнца, настолько тираническая. Более того, похоже, что на периферии территории образуется слой золотого света, который скрывает все, что происходит внутри. Если я не ошибся, то люди с низким уровнем культивирования даже не видели, что происходило внутри. Дуань Линтянь впервые использовал свою территорию 10000 мечей после получения истинного происхождения солнца, и результат полностью превзошел все его ожидания. После создания 10000 мечей, он заметил, что они все обладали следом пламени солнца. Несмотря на то, что это пламя солнца не могло сравниться с пламенем солнца старейшины Хо, оно все же было очень разрушительным. Столкнувшись с атакой 10000 мечей, обладающих следом пламени солнца, Сюйпин просто испарился. Поэтому в этот момент Дуань Линтянь также был поражен. Несмотря на то, что он слышал от старейшины Хо о том, насколько сильным было истинное происхождение солнца, он все же был поражен, увидев его силу своими собственными глазами. Глава 1681. Оливковая ветвь. После того, как пламя солнца слилось с истинным происхождением, оно стало называться истинным происхождением солнца. Однако несмотря на это, пламя солнца в теле Дуань Линтяня не могло считаться истинным пламенем солнца. Истинным пламенем солнца было пламя солнца, которым старейшина Хо, трехногий золотой ворон, овладел, когда он еще был в расцвете сил. В царстве Девата оно было известно тем, что могло сжечь практически все что угодно. По мере того, как уровень культивирования Дуань Линтяня будет увеличиваться, его истинное происхождение также будет трансформироваться, и тираническая сила истинного происхождения солнца постепенно будет становиться сильнее. В конце концов, однажды оно превратится в истинное пламя солнца, конкретный уровень которого он должен был достичь, чтобы его истинное происхождение солнца достигло такой силы, намного превосходил уровень культивирования не только нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, но и даже верхней провинции. «Парень, ты нарываешься!» В этот момент в ушах Дуань Линтяня раздался яростный крик. Конечно же, он принадлежал Сюйциню. Он был в ярости, поскольку Дуань Линтянь проигнорировал его слова и убил члена особняка восходящего неба. Однако, несмотря на свой гнев, он все же сказал это при помощи передачи голоса, поскольку Сюйцинь не смел говорить такого вслух. Первоначально он сказал члену особняка восходящего неба убить Дуань Линтяня, потому что не был особо высокого мнения о Дуань Линтяне, которому не было и 40 лет. Однако кто бы мог подумать, что Дуань Линтянь окажется достаточно сильным, чтобы убить члена особняка восходящего неба? Если бы Сюйцинь знал об этом заранее, он бы вместо этого попросил его сдаться. Несмотря на то, что это бы было неловко, это спасло бы особняк восходящего неба от потерь. В настоящее время он уже потерял двух членов на ранней стадии очищенного святого. Более того, им не было и 50 лет, поэтому их можно было считать членами пятерки лучших членов среднего поколения особняка восходящего неба. Однако сегодня эти два талантливых человека погибли. Сюйцинь уже мог представить себе ярость главы особняка, заместителя главы и другого верховного старейшины. Сюйцинь не мог вмешаться из-за правил, а также присутствие Жэнь Чжуна и Лю Хунгуаня. Однако это не освобождало его от причастности к этому делу. Подумав об этом, на его лбу сразу же выступил холодный пот. Столкнувшись с гневными словами Сюйциня, Дуань Линтянь поднял голову и равнодушно посмотрел на него. «Вы великий старейшина особняка восходящего неба, верно? В чем проблема? Значит, членам вашего особняка восходящего неба разрешено убивать меня, однако мне, нет, неужели я должен был просто стоять на месте и смотреть на то, как он убивает меня? ТСК, вы все время говорите, что я нарываюсь. Не говорите мне, что члены особняка восходящего неба имеют привилегию игнорировать правила. Раз так, то в битве рейтинга восходящего неба нет никакого смысла. Просто распределите эти 10 мест среди своих людей. На лице Дуань Лин Тяня появилась насмешливая улыбка. Сюй Цэнь не ожидал, что Дуань Лин Тянь публично раскроет его угрозы, поэтому выражение его лица сразу же стало серьезным. В этот момент окружающие посмотрели на него. Некоторые взгляды содержали следы насмешки, а другие – гнева. Убийства были разрешены правилами, однако великий старейшина особняка восходящего неба угрожал свободному культиватору за то, что он убил одного из них. Означает ли это, что членам его особняка восходящего неба разрешалось убивать свободных культиваторов, однако свободным культиваторам запрещалось убивать членов особняка восходящего неба? Ну и задира. Собравшиеся свободные культиваторы, в том числе и Чжунгу, холодно уставились на Сюй Циня. Многие из них даже начали издеваться над ним. ТСК. Кто бы мог подумать, что он является великим старейшиной особняка восходящего неба? Как он может быть таким мелочным и угрожать свободному культиватору? Значит, особняку восходящего неба разрешено убивать других людей, однако другим людям запрещено убивать их? Какой тиран? Они заслужили это. Прямо сейчас проходит битва рейтинга восходящего неба, и в самом начале было четко заявлено, что убийство и смерть разрешены. Как он мог угрожать кому-то за смерть своих людей? Какой позор для особняка восходящего неба. В настоящее время не только свободные культиваторы издевались над Сюй Цинем, но и даже члены других фракций странно смотрели на него. Даже Жэнь Чжун и Лю Хунгуан бросили на Сюй Циня серьезные взгляды. Действия Сюй Циня несомненно спровоцировали их, а также их позицию в качестве главных судей. Сюй Цинь мог игнорировать слова и взгляды других людей, однако заметив холодные взгляды Жэнь Чжуна и Лю Хунгуаня, у него не было другого выбора, кроме как успокоиться. Затем он сердито посмотрел на Дуань Лин Тяня и сказал: «Парень, я не понимаю, о чем ты говоришь. Когда это я говорил, что ты нарываешься? Не клевещи на меня». Услышав это, многие люди скептически посмотрели на Дуань Лин Тяня. Однако большинство людей просто усмехнулись. Они могли сказать, что Сюй Цэнь просто планировал все отрицать. «Клевета?» Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. Насмешливое выражение на его лице стало еще более очевидным. «Раз так, то я хотел бы спросить вас, великий старейшина особняка восходящего неба, посмеете ли вы принести молниеносную клятву, что вы не говорили мне таких слов? Ну как, если честно, то я готов принести молниеносную клятву». Молниеносная клятва. Как только эти слова сорвались с губ Дуань Лин Тяня, все, кто почувствовали скепсис, вздрогнули. Они наконец поняли, что Дуань Лин Тянь не лгал. В противном случае зачем ему было брать на себя инициативу, чтобы предлагать молниеносную клятву? Сюй Цэнь не ожидал, что этот свободный культиватор будет настолько безжалостным, что упомянет молниеносную клятву. Его взгляд похолодел, однако он не молчал. «Кто ты такой, чтобы заставлять меня, Сюй Цэня, приносить молниеносную клятву? Если вы не смеете делать этого, тогда все в порядке. Но тогда зачем вы так много говорите? Великий старейшина особняка восходящего неба называется». Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. «Как ты смеешь?» Дуань Лин Тянь настолько разгневал Сюй Циня, что последний потерял дар речи. Однако внук Сюй Цина, Сюй Цань, который также был мастером ринга, больше не мог этого терпеть. Изначально на его лице было равнодушное выражение, однако прямо сейчас выражение его лица стало ледяным. Однако Дуань Лин Тянь даже не удосуживался смотреть на него. Он не боялся даже дедушки Сюй Цаня, так зачем ему бояться его самого? Тот факт, что Дуань Лин Тянь был достаточно смелым, чтобы так грубо вести себя с Сюй Цинем, заставил кровь присутствующих свободных культиваторов закипеть. Дуань Лин Тянь сделал то, на что никто из них не смел. Более того, он также помог им выпустить свой гнев. Многие свободные культиваторы смотрели на Дуань Лин Тяня с восхищением, как если бы они считали его своим кумиром. В этот момент Жэнь Чжун посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил: «Молодой человек, как тебя зовут?» Его взгляд был полон энтузиазма. Услышав слова Жэнь Чжуна, Лю Хунгуан также, казалось, что-то вспомнил и немедленно посмотрел на Дуань Лин Тяня горящим взглядом. «Молодой человек, Я никогда раньше не слышал о таком замечательном человеке, как ты. Интересно, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к нашему особняку бушующей волны? Бум! Как только слова Лю Хунгуана сорвались с его губ, это было похоже на гром среди ясного неба. Это вызвало бурю эмоций среди зрителей. Второй старейшина особняка бушующей волны протянул оливковую ветвь свободному культиватору, убившему члена особняка восходящего неба. Более того, он сделал это прямо перед лицом Сюйциня, великого старейшины особняка восходящего неба. Неужели он не боялся оскорбить особняк восходящего неба? На самом деле причина, по которой Лю Хунгуан сделал это, заключалась в давлении. Увидев то, насколько дружелюбен был Жэнь Чжун, он уже догадался о его намерениях. Жэнь Чжун несомненно хотел завербовать Дуань Лин Тяня в свой особняк небесного препятствия. Сильные фракции всегда боролись за талантливых свободных культиваторов, таких как Чжун Гу, свободный культиватор, который был известен на территории особняка восходящего неба. Помимо особняка восходящего, особняк небесного препятствия и особняк бушующей волны также пытались завербовать его. Однако поскольку он не хотел, эти три великие секты не могли ничего сделать. Однако Дуань Лин Тянь отличался. Он не был знаменит, и о нем было мало что известно. Более того, его врожденный талант также намного превосходил Чжунгу. Особняк бушующей волны определенно не мог упустить такого, как он. Изначально Жэнь Чжун планировал выбрать окольный маршрут, однако он был поражен прямолинейностью Лю Хунгуаня. Затем он поспешно сказал Дуань Лин Тяню: «Молодой человек, наш особняк небесного препятствия также приглашает тебя. Если ты присоединишься к нам, то мы не только предоставим тебе наши лучшие ресурсы для культивирования, но и будем защищать тебя, пока ты не станешь сильнее». Сказав это, Жэнь Чжун посмотрел на Сюйциня. Смысл его слов был очевиден. Он говорил Дуань Лин Тянь, что особняк небесного препятствия защитит его и не позволит особняку восходящего неба причинить ему вред. Возможно, члены особняка восходящего неба не посмеют ничего сделать во время битвы рейтинга восходящего неба, однако кто знал, что они выкинут после окончания. Жэнь Чжун знал, что этот свободный культиватор также понимал это. Когда собравшиеся поняли, что Жэнь Чжун также пытался завербовать Дуань Лин Тяня, они снова начали шуметь. «Молодой человек, если ты присоединишься к особняку бушующей волны, то все, кто посмеют прикоснуться к тебе, станут моими врагами», – поспешно сказал Лю Хунгуан. Он не собирался сдаваться. «Талантливые свободные культиваторы всегда так популярны. К сожалению, с моим врожденным талантом, не говоря уже о фракциях четвертого ранга, меня не захотят взять даже фракции пятого ранга», – свободный культиватор криво улыбнулся. «Верно. Фракции пятого и четвертого ранга не хотят нас. Это дилемма, с которой сталкиваются все свободные культиваторы», — добавил другой свободный культиватор. В этот момент Дуань Лин Тянь снова стал центром всеобщего внимания. Всем было любопытно, каким будет его решение. Они считали, что с врожденным талантом Дуань Лин Тяня, если он присоединится к особняку бушующей волны или особняку небесного препятствия, то эти две фракции не будут плохо с ним обращаться, если он принесет молниеносную клятву о верности. В этот момент Сюйцень также стал очень серьезным. В конце концов, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан пытались завербовать человека, убившего члена особняка восходящего неба. Более того, они даже намеревались защитить его. Это было прискорбно, однако он ничего не мог сказать. Потому что если бы он был на месте Жэнь Чжуна и Лю Хунгуаня, он бы поступил точно так же. Даже если он не хотел этого признавать, он был вынужден признать, что этот отчужденный свободный культиватор обладал потрясающим врожденным талантом. Глава 1682. План. Если бы этот человек не убил члена особняка восходящего неба, то Сюйцень был бы не против отказаться от своего высокомерия и завербовать его. Дуань Лин Тянь улыбнулся в сторону Жэнь Чжуна и Лю Хунгуаня, после чего назвал им свое вымышленное имя. Затем он добавил: «Спасибо за то, что так хорошо думаете обо мне, заместить главы Жэнь и старейшина Лю. Что касается присоединения к особняку небесного препятствия и особняку бушующей волны, то это очень важный вопрос для меня. Могу ли я немного подумать и дать вам ответ после окончания битвы рейтинга восходящего неба?» «Хорошенько подумать». Услышав слова Дуань Лин Тяня, глаза Жэнь Чжуна и Лю Хунгуаня сразу же загорелись. Естественно, они понимали, что подразумевали его слова. Он не отвергал их, поэтому у них все еще был шанс. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан сразу же посмотрели друг на друга и заметили искры в глазах друг друга. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь не отклонил их приглашение, В конечном итоге ему придется выбрать кого-то одного. Поэтому между ними, казалось, возник запах пороха. Они также понимали, что даже если Дуань Линтянь захочет присоединиться к секте, ему нужно было сначала рассмотреть их условия. Как говорилось в пословице, мудрая птица тщательно выбирает свое дерево. Поэтому они сразу же начали думать о пределах того, что могли предложить. «Ли Фэн, ты действительно непростой». Цветочный монах наконец-то подтвердил, что Дуань Линтянь не был простым человеком. Даже он не видел того, что происходило на территории Дуань Линтяня. Он впервые сталкивался с такой необычной территорией. Среди членов святыни Чистого Ян, глаза Цзин Сю Цзы также засияли, когда он смотрел на Дуань Линтяня. До этого он уже обращал внимание на Дуань Линтяня, однако в основном это происходило потому, что Дуань Линтянь был один, что делало его выделяющимся. В этот момент он понял, что с точки зрения силы, этот эксцентричный человек скорее всего ничуть не уступал Чжунгу. Чжунгу также смотрел на Дуань Линтяня со сложным взглядом. У него с самого начала было хорошее впечатление о Дуань Линтяне, однако судя по всему он собирался присоединиться к особняку небесного препятствия или к особняку бушующей волны. Это сразу же заставило его впечатление о Дуань Линтяне ухудшиться. Ему не нравились большие и сильные фракции, иначе он бы не оставался свободным культиватором. С его врожденным талантом, он мог с легкостью присоединиться к фракции четвертого ранга. Более того, если он согласится принести молниеносную клятву, то эта фракция начнет поддерживать его всем сердцем. Конечно же, Дуань Линтянь не подозревал о мыслях Чжунгу. В данный момент он ломал голову над отсутствием Сюй Цзина, молодого господина особняка восходящего неба. Уже был почти полдень, и единственными людьми, которые еще не вышли на ринг, были цветочный монах и Цзин Сюй Цзы. Согласно слухам, Сюй Цзин невероятно амбициозный и жаждет стать главой особняка восходящего неба. Он просто не может не прибыть. Подумав об этом, Дуань Линтянь снова расслабился. Проведя на территории особняка восходящего неба некоторое время, он узнал, что помимо того, что Сюй Цзин был плейбоем и никчемным богатым ребенком, он также был напыщенным и невероятно амбициозным. Немного успокоившись, Дуань Линтянь посмотрел на цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, задаваясь вопросом, кто из них выйдет на ринг первым. Он не думал, что кроме этих двоих, кто-то другой выйдет на ринг. В конце концов, никто из 10 нынешних мастеров рингов не был слабым. Однако Дуань Линтянь был поражен, увидев человека, который следующим взлетел в небо. Сюйган. Дуань Линтянь слегка нахмурился. Он не ожидал, что Сюйган, который проиграл Инь Сю Цзы, снова выйдет на арену. Если он не ошибался, то Сюйган был всего лишь на пике стадии первозданного святого. Выходить на ринг в такой момент было все равно, что нарываться на неприятности. Сюйган, зачем он снова выходит на ринг? Появление Сюйганя также озадачило зрителей. Сюйган всего лишь на пике стадии первозданного святого, и уже был побежден Инь Сюй Цзы. С другой стороны, все нынешние мастера рингов находятся на стадии очищенного святого. Не говорите мне, что он действительно думает, у него есть шанс на победу. Многие люди издевались. Согласно правилам, он может бросить вызов любому, кроме Инь Сюй Цзы, который уже победил его. Что ж, это правда. Однако он всего лишь на пике стадии первозданного святого. Очевидно, что он не ровня ни одному из 10 мастеров рингов. Он не только нарывается, но и также тратит наше время. Многие люди были недовольны действиями Сюйганя. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан также слегка нахмурились и думали, что Сюйган переоценил себя. Пока всем было интересно, кого же выберет Сюйган, он приземлился в центре одной из шахматных фигур. Это, увидев его выбор, все были поражены. Все потому, что противник, которого он выбрал, был Сюй Цзиньем, который также был членом особняка восходящего неба. Сюйган посмел бросить вызов Сюй Цзиню. Многие люди были поражены. Они находили это зрелище невероятным. Многие даже ущипнули себя, чтобы подтвердить, не спят ли они. И оказалось, что они не спали. Сюйган действительно хотел бросить вызов Сюй Цзиню, чей уровень культивирования находился на средней стадии очищенного святого. Они оба из особняка восходящего неба, однако Сюйган решил бросить вызов Сюй Цзиню. Более того, он всего лишь на пике стадии первозданного святого, но хочет бросить вызов Сюй Цзиню, который находится на средней стадии очищенного святого. Неужели у него какая-то вражда с Сюй Цзинем? Даже если так, с его нынешней силой он совсем не ровня Сюй Цзиню. Он не сможет отомстить. Возможно, он просто хочет спровоцировать Сюй Цзиня. Возможно, стоит признать, что сила толпы была впечатляющей. Всего за несколько секунд кому-то удалось угадать намерение Сюйганя. насколько же велика их вражда, чтобы он решил спровоцировать его на таком важном событии. Неужели Сюйган не беспокоится о том, что это опозорит особняк восходящего неба? Многие люди покачали головами. Они чувствовали, что Сюйган был нерациональным. Что касается Дуань Линтяня, то он не думал, что Сюйган снова вышел на арену из-за такой абсурдной причины. Он слегка нахмурился и посмотрел на Сюйцина, великого старейшину особняка восходящего неба. Если бы Сюйган действительно бросил вызов Сюйцину по такой абсурдной причине, то выражение лица Сюйциня определенно было бы серьезным. Однако Дуань Линтянь заметил, что в этот момент на лице Сюйцина появилась коварная улыбка. Глаза Сюйцина также пристально смотрели на него, из-за чего Дуань Линтянь почувствовал холодок по коже. Что-то не так, сердцебиение Дуань Линтяня участилось. Затем произошло нечто, что поразило всех. Изначально толпа считала, что Сюйцань с легкостью победит Сюйгана. Однако результат превзошел все их ожидания. «Я сдаюсь», — в воздухе раздался ледяной голос Сюйцаня. В этот момент самые рациональные люди, в том числе Жэнь Чжун и Лю Хунгуан, пришли в себя. Они одновременно повернулись и посмотрели на Дуань Линтяня, как будто что-то поняли, что происходит. Однако большая часть толпы все еще была озадачена. Сюйцань на самом деле сдался, он же находится на средней стадии очищенного святого. Воскликнули многие. Не говорите мне, что он делает это, чтобы помочь Сюйганю занять место в рейтинге восходящего неба. Многие люди бросили на Сюйцаня странные взгляды. Как он может так нагло позволять Сюйганю занять место в рейтинге восходящего неба? Среди толпы есть много культиваторов на ранней стадии очищенного святого, которые проиграли ранее. Если они выйдут на арену, то Сюйган проиграет и потеряет свое место. Однако вскоре все обсуждения замолчали. Все потому, что после того, как Сюйцань признал поражение, он не вернулся к членам особняка восходящего неба. Вместо этого он подлетел к одной из огромных шахматных фигур и опустился на нее. Он приземлился прямо напротив своего противника. Понятно. В этот момент многие люди хлопнули себя по лбу, поскольку их осенило, они сделали это, чтобы Сюйцань бросил вызов Ли Фэну. Дуань Линтянь не только ранее убил члена особняка восходящего неба, но и даже спровоцировал великого старейшину и проигнорировал слова Сюйцаня. В этот момент зрители, казалось, могли почувствовать запах пороха от тела Сюйцаня. Они сразу же поняли, что Сюйцань хотел сразиться с Дуань Линтянем, и, возможно, даже убить его. Похоже, что Ли Фэн действительно разозлил его. В противном случае он бы не стал делать столько всего, чтобы сразиться с ним. На самом деле он все равно сразился бы с Ли Фэном, поскольку мастерам рингов еще предстоит сразиться друг с другом за конкретное место. Сказал кто-то: «Ты ошибаешься». На самом деле это очень мудро со стороны Сюйцаня. Не забывай о том, что после того, как будут определены 10 имен рейтинга восходящего неба, судьи получат право вмешиваться в бои. Во время определения мест редко бывают смерти. Точно, я забыл об этом. Сейчас и правда лучшее время для того, чтобы убить кого-нибудь. В конце концов, 10 имен еще не определены. Столкнувшись с Сюйцанем, выражение лица Дуань Линтяня оставалось таким же спокойным, как и прежде, поскольку, увидев коварную улыбку Сюйциня, он уже догадался об этом. «Вы не боитесь, что ваш внук пойдет по стопам прошлого члена особняка восходящего неба?» Дуань Линтянь посмотрел на Сюйцаня с равнодушной улыбкой на лице. Сюйцень, на лице которого изначально была улыбка, внезапно почувствовал, как его сердце дрогнуло. «Этот Ли Фэн настолько уверен в себе?» Глава 1683. Разбивающий пространство взрыв происхождения. Несмотря на то, что сила, которую продемонстрировал Дуань Линтянь, была огромной, по мнению Сюйциня, он мог сравниться лишь с обычным культиватором средней стадии очищенного святого. Будучи экспертом стадии возвышающегося святого, Сюйцень был вполне уверен в своем собственном божественном сознании. Во время прошлого боя Дуань Линтяня он использовал свое божественное сознание, чтобы исследовать его. И согласно его оценкам, сила Дуань Линтяня уступала силе Сюйцаня. Только поэтому он поддержал решение Сюйцаня бросить вызов Дуань Линтяню. Однако, услышав слова Дуань Линтяня и увидев уверенное выражение его лица, Сюйцень начал сомневаться. «Ты думаешь, что сможешь в одиночку убить меня?» Услышав слова Дуань Линтяня, Сюйцань сердито рассмеялся. Но несмотря на то, что Сюйцань был уверен в своих силах, сердце Сюйцаня похолодело, когда он увидел уверенное выражение лица Дуань Линтяня. Поэтому, немного подумав, он связался с Сюйцанем. «Цанер, я верю в твою силу, но этот Ли Фэн очень странный. Боюсь, что у него все еще есть какие-то трюки в рукаве. Если что-то пойдет не так, ты должен немедленно сдаться. Не вынуждай себя только ради репутации. Репутация – это ничто по сравнению с жизнью. Услышав слова своего деда, сердце Сюй Цаня дернулось. Несмотря на то, что он считал, что его дедушка слишком много беспокоился, он все равно согласился. «Хорошо, дедушка». Сюй Цань бросает вызов Ли Фэну. Услышав это, все зрители сразу же сосредоточились на ринге. Судя по тому, что они видели до этого, этот бой должен стать зрелищным. Несмотря на то, что Ли Фэн обладает выдающейся силой, боюсь, что против Сюй Цаня его шансы невысоки, шептались зрители. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь убил Сюй Пина, ученика особняка восходящего неба, одним ударом, Сюй Пин был всего лишь обычным культиватором ранней стадии очищенного святого. Он вообще не мог сравниться с Сюй Цанем. Сюй Цань тоже мог убить его всего одним ударом. Сюй Пин лишь недавно прорвался на раннюю стадию очищенную святого, поэтому он считался одним из самых слабых культиваторов этого уровня. Поэтому, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь казался уверенным во время разговора с Сюй Цанем, большинство зрителей не думали, что он сможет победить. Ли Фэн, цветочный монах, пристально посмотрел на Дуань Лин Тяня и подумал, сможешь ли ты победить Сюй Цаня. Цзин Сюй Цзы, Чжунгу и остальные также пристально смотрели на Дуань Лин Тяня. Это, несомненно, был самый интересный бой перед финалом. Несмотря на то, что цветочный монах и Цзин Сюй Цзы еще не выходили на ринг, их участие в финале битвы рейтинга восходящего неба было предопределено. Поэтому большинство людей не особо беспокоилось о них, и их больше интересовал бой между Дуань Лин Тянем и Сюй Цанем. Услышав его слова, Дуань Лин Тянь безразлично посмотрел на Сюй Цаня. «Что, ты не особо высокого мнения обо мне, верно?» Увидев спокойствие Дуань Лин Тяня, выражение лица Сюй Цаня стало еще серьезнее. Тот факт, что Ли Фэн был настолько спокойным, показывал, что он смотрел на него свысока. «Сдохни!» Сюй Цань холодно фыркнул и сделал свой ход. Он, казалось, превратился в черного ястреба и ринулся в сторону Дуань Лин Тяня. Как только он активировал свое истинное происхождение, вокруг сразу же появилась его территория. После появления своей территории, он поднял правую руку и на ней появился маленький шар истинного происхождения. Затем этот шар начал жадно поглощать энергию в радиусе 100 метров вокруг Сюй Цаня. Получив стабильный поток энергии, маленький шар в руке Сюй Цаня засиял, как будто превратился в маленькое солнце. В то же самое время истинное происхождение Сюй Цаня также продолжало вливаться в маленький шар, и можно сказать, что он теперь содержал всю силу Сюй Цаня. Из этого было очевидно, что несмотря на то, что он был уверен в своей победе, он также был осторожен. Это разбивающий пространство взрыв происхождения, глаза Жэньчжуна наполнились шоком. Разбивающий пространство взрыв происхождения был очень сильной атакующей техникой, и он мог сказать, что Сюй Цань развил ее до высшей стадии, безупречной стадии. Только разбивающий пространство взрыв происхождения, достигший высшей стадии, мог так быстро создать шар истинного происхождения. Разбивающий пространство взрыв происхождения. Увидев это, лицо Лю Хунгуана также стало серьезным. Он также узнал эту технику и знал, что это была одна из самых сильных техник особняка восходящего неба. Будучи экспертом стадии возвышающегося святого, Лю Хунгуан мог с первого взгляда сказать, что контроль Сюй Цаня над этой техникой уже достиг безупречного уровня. «Ли Фэн, будь осторожен. Это разбивающий пространство взрыв происхождения. С точки зрения силы, он может считаться одним из трех сильнейших техник особняка восходящего неба. Более того, Сюй Цань довел ее до высшей стадии, безупречной стадии». В ушах Дуань Лин Тяня одновременно прозвучало два голоса, и их содержание было абсолютно одинаковым. Дуань Лин Тянь сразу же понял, что эти слова принадлежали Жэньчжуну и Лю Хунгуану, и, конечно же, он знал, почему они были настолько добры. Они пытались завоевать его сердце, чтобы он присоединился к их фракции. Ранее он пообещал им, что серьезно подумает о присоединении к любой из их фракций, потому что не питал к ним никакой вражды. В конце концов, они были фракциями четвертого ранга, и он мог многое получить от них. Спасибо за напоминание. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь благодарил их, его глаза продолжали смотреть на Сюй Цаня, техника, входящая в тройку лучших техник особняка восходящего неба. В таком случае разбивающий пространство взрыв происхождения также должен быть боевой тактикой земного ранга святого класса. Поскольку Сюй Цань уже развил ее до высшей стадии, то сила должна быть внушительной. Подумав об этом, тело Дуань Лин Тяня покрылось золотым истинным происхождением. После этого вокруг Дуаньлин Теня появилась сияющая территория, на которой постепенно образовалось 10 000 золотых лучей меча. Территория 10 000 мечей. В то же самое время мышцы Дуаньлин Теня начали расти, однако из-за одежды никто этого не заметил. Если бы Дуаньлин Тянь снял свою мантию, то зрители бы увидели на поверхности его тела полупрозрачную энергию. Эта энергия образовалась из-за того, что его физическая сила была слишком огромной. Обычно только дикие и святые звери, которые обладали невероятной физической силой, обладали такой энергией. Однако прямо сейчас она появилась на теле Дуаньлин Теня. Все потому, что его тело было закалено изысканной пагодой семи сокровищ, а также кровью божественного дракона пяти когтей. Прямо сейчас его тело было даже сильнее, чем у божественных драконов шести когтей его уровня. Его сила была очень близка даже к божественным драконам семи когтей. В нижней провинции Святой Земли Боевого Дао не было божественных драконов шести когтей, и божественные драконы пяти когтей считались самыми сильными представителями клана драконов. Божественные драконы шести когтей существовали только в верхней провинции Святой Земли Боевого Дао, однако их было очень мало. Что касается божественных драконов семи когтей, то они существовали в Святой Земле Боевого Дао лишь в прошлом. От старейшины Хо, Дуаньлин Тянь слышал, что не говоря уже о божественных драконах семи когтей, в царствах Девата были даже божественные драконы восьми когтей, однако они были крайне редкими даже там. Что касается божественных драконов девяти когтей, то во всех царствах Деваты был всего один такой. Он был предком всей расы драконов, крылатый дракон девяти когтей. Крылатого дракона девяти когтей также называли предком драконов, и он находился на вершине пищевой цепи царств Девата. Он был настолько сильным, что его сила была на одном уровне с небесными императорами, которые правили царствами Девата. На самом деле он был даже сильнее некоторых из них. Свист. После того, как шар истинного происхождения в руке Сюй Цаня собрал всю его энергию, они ринулся в сторону Дуаньлин Теня. После того, как их территории столкнулись, он поднял руку и выставил ладонь. После этого шар истинного происхождения выстрелил в сторону Дуаньлин Теня. После того, как их территории столкнулись, территория Дуаньлин Теня начала поспешно сжиматься. Что происходит? Многие зрители были поражены, и некоторые подумали, что территория Дуаньлин Тянь не могла сравниться с территорией Сюй Цаня. Однако вскоре они осознали, что были неправы. Все потому, что после того, как территория Дуаньлин Теня сжалась, она превратилась в ослепительный золотой летающий меч. Этот золотой меч был даже ослепительнее шара истинного происхождения, который быстро приближался к Дуаньлин Теню. Затем Дуаньлин Тянь неторопливо сказал: «Вперед!» И как только он договорил, золотой меч внезапно засиял. Он был настолько ярким, что многие люди инстинктивно закрыли глаза. Глава 1684. Ли Фэн все еще жив? В настоящее время Дуаньлин Тянь все еще не овладел второй стадией сердечного меча правителя. Поэтому, несмотря на то, что его удар был непростым, его глубина все же немного уступала разбивающему пространство взрыву происхождения. Однако, несмотря на то, что он немного уступал с точки зрения глубины, эта атака также содержала физическую силу Дуаньлин Теня, что в целом ставило их приблизительно на один уровень. Более того, не стоит забывать об истинном происхождении Солнца, которое еще больше увеличивало силу атаки. Однако, конечно, никто из зрителей не знал об этом. Этот Ли Фэн так поспешно создал этот меч, и не похоже, чтобы он успел активировать свое истинное происхождение. Сюй Цэнь холодно улыбнулся, как будто победа уже была у него в кармане. Будучи экспертом стадии возвышающегося святого, он обладал собственным уникальным суждением. По его мнению, Дуаньлин Тянь не мог так быстро активировать свое истинное происхождение, из-за чего просто не мог раскрыть всю свою силу. Сюй Цань был не единственным, кто так думал. Жэнь Чжун, Лю Хунгуан и некоторые другие эксперты подумали точно так же. Однако откуда им было знать, что Дуаньлин Теню не нужно было много времени, чтобы активировать свое истинное происхождение, поскольку он открыл все святые вены в своем теле? В конце концов, в Святой Земле Боевого Дао открытие даже 81 вены уже считалось выдающимся достижением. Более того, в истории Святой Земли Боевого Дао лишь двум людям удавалось открыть 81 святую вену. Однако Дуаньлин Тянь намного их превзошел. Обладая 99 святой веной, он мог в два раза быстрее остальных перемещать свое истинное происхождение. Именно поэтому Дуаньлин Тянь позволил Сюй Цану сделать первый ход. Свист. Шар истинного происхождения Сюй Цаня очень быстро летел в сторону Дуаньлин Теня. Как только он коснется Дуаньлин теня или его истинного происхождения, он мгновенно взорвется и уничтожит все вокруг. Даже если Дуаньлин тянь пытается увернуться, шар продолжит следовать за ним. Свист. Однако скорость золотого меча ничем не уступала шару истинного происхождения. На самом деле он был даже быстрее. Но несмотря на то, что меч обладал чрезвычайно высокой скоростью, которую признали даже Сюй Цинь, Жэнь Чжун и Лю Хунгуан, они не думали, что сила летающего меча могла сравниться с шаром истинного происхождения. Кроме того, как только он коснется шара истинного происхождения, шар мгновенно взорвется и ударная волна накроет Дуаньлин теня. Вскоре летающий меч и шар истинного происхождения наконец-то столкнулись. В этот момент само время, казалось, остановилось. Бум! В следующее мгновение вокруг раздался оглушительный взрыв, из-за которого казалось, будто небеса падают. В этот момент барабанные перепонки более слабых культиваторов не выдержали и разорвались. Даже лица культиваторов стадии первозданного святого слегка покраснели. После взрыва, пространство вокруг Дуаньлин теня окуталось золотым светом. Этот золотой свет быстро рос и вскоре полностью окутал Дуаньлин теня, из-за чего все потеряли его из вида. Сюй Цинь улыбнулся. Он считал, что ударной волны от взрыва было более чем достаточно, чтобы убить Дуаньлин теня. Несмотря на то, что у культиваторов средней стадии очищенного святого были сильные тела, они все еще были сделаны из плоти и крови, и просто не могли сравниться с дикими и святыми зверями. Более того, судя по силе ударной волны, даже обычные дикие и святые звери не смогли бы пережить ее. Ли Фэн умер. Многие зрители были поражены этой сценой. Глаза многих свободных культиваторов покраснели, и они стиснули зубы. Он умер. Цветочный монах слегка нахмурился, после чего сложил ладони и вздохнул. Смерть такого выдающегося свободного культиватора заставила многих вздохнуть. Хаэм, однако в этот момент Жэнь Чжун, который изначально также думал, что Ли Фэн умер, распахнул свои глаза. Он озадаченно смотрел на место взрыва. Свист. В воздухе раздался свист меча, который быстро исчез. Из места взрыва внезапно вылетел золотой летающий меч, который двигался с молниеносной скоростью. Нет, он был быстрее молнии. Нет. В воздухе раздался громкий крик. Сюй Цань, на лице которого была самодовольная улыбка, внезапно замер. Он по-прежнему улыбался. Однако между его бровями появилась дыра, из которой непрерывно лилась кровь. В следующую секунду он потерял все признаки жизни и рухнул. Прошлый сердитый крик принадлежал Сюй Цину. Увидев падающего Сюй Цаня, его глаза покраснели, и он быстро бросился к его телу. Однако Сюй Цань просто бездыханно лежал на земле. Цанер, Цанер. Сюй Цинь не мог в это поверить и постоянно звал Сюй Цаня. Однако Сюй Цань не мог ему ответить. Сюй Цань умер. Увидев эту сцену, все зрители ахнули. Боже, даже после столкновения с шаром истинного происхождения, меч Ли Фэна все еще обладал такой силой. Это невероятно. Многие зрители были поражены. Однако, несмотря на это, они старались говорить приглушенными голосами, боясь рассердить Сюй Цина. Я не могу в это поверить. Кто бы мог подумать, что они оба умрут. Я уверен, что великий старейшина особняка восходящего неба сожалеет об этом. Некоторые зрители смотрели на Сюй Циня с насмешкой в глазах. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан обменялись взглядами и увидели недоумение в глазах друг друга. Им и в голову не приходило, что атака свободного культиватора убьет Сюй Циня, который был так уверен в своей победе. Старейшина Сюй, прими наши соболезнования. Несмотря на то, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан ничего не чувствовали по поводу смерти Сюй Циня, им все же нужно было быть вежливыми, и они по очереди утешили Сюй Цина. Глаза Сюй Цаня были красными, а его тело сильно дрожало. Его внук умер. Человек, на которого он возлагал все свои надежды. Он даже думал о том, чтобы помочь своему внуку побороться за место следующего главы особняка. Однако поскольку его внук умер, все это исчезло как мимолетное облако. Однако в этот момент вокруг внезапно раздались пораженные возгласы. Однако из-за своего горя по поводу смерти внука, Сюй Цинь не обращал на них внимания. В этот момент под пристальными взглядами толпы, на месте ударной волны постепенно материализовалась фигура, покрытая золотым светом. Ли Фэн. Ли Фэн все еще жив? Все, в том числе Жэнь Чжун и Лю Хунгуан, не могли поверить своим глазам. Они такого совсем не ожидали. Даже Жэнь Чжун и Лю Хунгуан считали, что Дуаньлин Тянь погиб в результате взрыва, поскольку взрыв произошел совсем рядом с ним. Кровь и плоть просто не могли противостоять подобной силе, Даже если Дуань Лин Тянь обладал защитной техникой боевой тактики земного ранга святого класса, в конце концов даже обычные дикие и святые звери, возможно, не смогли бы пережить эту ударную волну, что уж говорить о людях. Именно поэтому все были настолько поражены тем фактом, что Дуань Лин Тянь выжил. Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были первыми, кто пришел в себя, и начали смотреть на Дуань Лин Тяня как на какое-то несравненное сокровище. Они были уверены в том, что во время взрыва не было использовано ни одного дао-талисмана или святого начертания. Другими словами, Дуань Лин Тянь защитился, используя лишь свои собственные силы. Несмотря на то, что они были озадачены тем, как он это сделал, они также были приятно удивлены. Они были приятно удивлены тем, что встретили такого выдающегося молодого человека, который к тому же еще являлся свободным культиватором. Это означало, что у них был шанс завербовать его. Если они смогут завербовать этого молодого человека, то это определенно станет приятным сюрпризом для их сект. Глава 1685. Сюй Цэнь сошел с ума. А он все еще жив? Кто этот Ли Фэн? Он вообще человек? Подумать только, что он пережил такой сильный взрыв. Посмотрите на него, он лишь немного побледнел. Более того, он, похоже, вообще не получил никаких травм. Не говорите мне, что он использовал какой-то дао-талисман, невозможно. Я не чувствовал никаких колебаний дао-талисманов или святых начертания, поэтому не думаю, что он использовал внешнюю помощь. Вскоре зрители пришли в себя и начали перешептываться между собой. Цветочный монах также был удивлен. А он в порядке? Свободные культиваторы, которые первоначально подумали, что Дуань Лин Тянь умер, также вначале были поражены, однако на их лицах быстро появились улыбки. Многие из них настолько обрадовались, что даже начали выкрикивать его имя. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь наконец-то успокоился. Не могу поверить в то, что техника Сюй Цаня была настолько пугающей. Дуань Лин Тянь немедленно посмотрел на Сюй Цаня, который находился в объятиях Сюй Цаня, точнее на труп Сюй Цаня, который находился в объятиях Сюй Цина. Если бы мое тело не было сильнее, чем у божественных драконов шести когтей, то я бы умер. Думая об этом, Дуань Лин Тянь все еще был наполнен страхом. После того, как его накрыла взрывная волна, он почувствовал, что все его тело было окутано ужасающей энергией. К счастью, его тело было достаточно прочным, чтобы выдержать это, иначе он бы превратился в прах. Увидев Сюй Цина, Дуань Лин Тянь усмехнулся. Затем Дуань Лин Тянь посмотрел на Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана, чтобы выразить свою благодарность. Несмотря на то, что даже без их напоминания он бы все равно не проявил милосердия к Сюй Цану, он все равно был благодарен им за их добрые намерения. «Младший брат Ли Фэн, я не могу поверить в то, что ты настолько силен. Как тебе удалось спастись?» – телепатически спросил Жэнь Чжун. Лю Хунгуан спросил то же самое. Услышав их вопросы, Дуань Лин Тянь лишь загадочно улыбнулся. Увидев это, они могли лишь криво улыбнуться и больше не задавали вопросов. Они могли сказать, что Дуань Лин Тянь не хотел ничего раскрывать, и были достаточно разумны, чтобы больше не расспрашивать его, ведь у каждого были свои секреты. Если они будут продолжать приставать к нему с вопросами, то они не только не получат никаких ответов, но и могут даже произвести плохое впечатление. Поскольку они оба хотели завербовать Дуань Лин Тяня, то, конечно, они не хотели производить на него плохое впечатление. Он все еще жив? В этот момент Сюй Цэнь постепенно пришел в себя и услышал бурную дискуссию вокруг. Прислушавшись, он был поражен. Поспешно повернувшись, он сразу же увидел Дуань Лин Тяня, который был совершенно невредим. Увидев Дуань Лин Тяня, он сразу же наполнился яростью. Невозможно. Это была первая мысль, которая возникла у него в голове. Культиваторы средней стадии очищенного святого просто не могли пережить подобный взрыв. Какой бы продвинутой ни была защитная техника, она просто не мог заблокировать такой взрыв. «Ты использовал дао-талисман?» Сюй Цэнь сразу же подумал, что Дуань Лин Тянь использовал дао-талисман, хотя понятия не имел, как ему удалось получить такой продвинутый дао-талисман. Даже в их особняке восходящего неба было всего несколько дао-талисманов, способных заблокировать такой взрыв. Дуань Лин Тянь не удосужился отвечать на вопрос Сюй Цина. «Старейшина Сюй, Ли Фэн не использовал ни дао-талисманы, ни какую-либо другую внешнюю помощь. Если бы он что-то использовал, то мы бы просто не могли не заметить этого», — слегка нахмурившись, сказал Жэнь Чжун. «Верно, Ли Фэн не использовал никакую внешнюю помощь», — сказал Лю Хунгуан. На самом деле Сюй Цэнь чисто инстинктивно обвинил Дуань Лин Тяня, и немного подумав, он был уверен в том, что Дуань Лин Тянь действительно ничего не использовал. В конце концов его божественное сознание ничего не обнаружило. Сюй Цэнь сделал глубокий вдох и посмотрел на Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана, после чего его истинное происхождение задрожало и он внезапно ринулся в сторону Дуань Линтяня. В этот момент вокруг появилась аура эксперта стадии возвышающегося святого, которая заставила окружающий воздух завибрировать. Из-за этого все зрители, которые не достигли стадии святого, были мгновенно отброшены. Даже самые слабые культиваторы стадии первозданного святого также были вынуждены отступить. Это внезапный поступок Сюй Цэня поразил всех зрителей. В этот момент Дуань Линтянь чувствовал себя так, как будто его тело было сковано. Даже истинное происхождение солнца в его теле было подавлено, из-за он больше не мог его использовать. Это произошло из-за того, что он был подавлен аурой Сюй Цэня. Поняв, что он не мог ничего сделать, сердце Дуань Линтяня наполнилось отчаянием. В этот момент в его голове промелькнула мысль об использовании яшмового небесного меча. Однако когда он уже собирался вытащить меч из пространственного кольца, он понял, что атака Сюй Цэня уже вот-вот обрушится на него. У него не было времени, чтобы влить в меч свое истинное происхождение. «Не говорите мне, что вот так я и умру». Дуань Линтянь не хотел. Если бы ему дали одну или две секунды, он бы смог использовать яшмовый небесный меч, чтобы парировать атаку Сюй Цэня. Несмотря на то, что он не смог бы убить Сюй Цэня, он бы смог по крайней мере заблокировать часть его атаки. К сожалению, у него не было этого времени. Он оказался в таком опасном положении, поскольку ему и в голову не приходило, что Сюй Цэнь сойдет с ума и нападет на него. ХМПФ. Однако когда Дуань Линтянь уже думал, что скоро умрет, он внезапно услышал два гневных фырканья. В то же самое время он понял, что сильная аура, которая подавляла его, была разрушена. Затем Дуань Линтянь заметил перед собой две фигуры. Конечно же, это были Жэнь Чжун и Лю Хунгуан, которые появились и вовремя остановили атаку Сюй Цэня. Более того, похоже, что они также задели самого Сюй Цэня. Ха! Сюй Цэнь отлетел назад и выплюнул глоток крови. Его лицо также слегка побледнело. «Старейшина Сюй, ты перешел через все границы», — яростно сказал Жэнь Чжун. Помимо нарушения правила битвы рейтинга восходящего неба, тот факт, что Сюй Цэнь посмел напасть на Дуань Линтяня перед их лицами, был равносилен пощечине. В конце концов, они гарантировали справедливость битвы рейтинга восходящего неба. Несмотря на то, что Лю Хунгуан молчал, по его глазам можно было сказать, насколько он был в ярости. В этот момент Дуань Линтянь наконец-то выдохнул и немедленно убрал яшмовый небесный меч. Он отчетливо чувствовал, что его руки, которые держали меч, были покрыты потом. «Спасибо за то, что спасли меня». Сделав глубокий вдох, Дуань Линтянь вежливо выразил свою благодарность. «Я обязательно добьюсь справедливости в этом вопросе». Жэнь Чжун кивнул. Услышав слова Жэнь Чжуна, Лю Хунгуан почувствовал сожаление. Почему он не сказал эти слова? Если бы он сказал это первым, то он бы произвел хорошее впечатление. Подумав об этом, Лю Хунгуан поспешно сказал: «Младший брат Ли Фэн, я, Лю Хунгуан, тоже обещаю, что добьюсь справедливости». Услышав слова Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана, раненый Сюй Цэнь побледнел еще больше. Как он мог не понимать причину, по которой они так заботились о Дуань Линтяне? Все из-за его врожденного таланта и силы. Глава 1686. Появление Сюй Цзина. Он не ожидал, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан смогут вовремя заблокировать его атаку, и понял, что они, должно быть, были готовы к такому. В противном случае они бы просто не смогли вовремя заблокировать его атаку. Подумав об этом, Сюй Цэнь стиснул зубы. Тем временем зрители, которые были поражены действиями Сюй Цэня, наконец-то пришли в себя. «Вам не кажется, что великий старейшина особняка восходящего неба слишком высокомерен?» Многие зрители яростно смотрели на Сюй Цэня. Большинство из них были из других сект и свободными культиваторами, однако среди них также была группа членов особняка восходящего неба, которые почувствовали жгучий жар на своих лицах. Независимо ни от чего, правила битвы рейтинга восходящего неба четко гласили, что убийства разрешены. Будучи членами особняка восходящего неба, они почувствовали стыд за действия своего великого старейшины, когда увидели, что он проигнорировал правила и не смог смириться с поражением своего внука. До этого умерло огромное количество людей, и Сюй Цэнь оставался беспристрастным. Однако он фактически нарушил правила, как только дело коснулось его внука. Многие люди начали высмеивать его. Верно. Когда его внук убил того свободного культиватора, он ярко улыбался и не думал, что его внук переступил через черту. Однако как только жертвой стал его внук, он без раздумий нарушил правила. Очевидно, что он заботится только о жизни своего внука, и ему плевать на жизни всех остальных. Если новости об этом распространятся, то это станет позором для особняка восходящего неба. Зрители больше не были осторожными в своих словах, и говорили все, что думали. Все потому, что поступок Сюйцина привел их в ярость. «Старейшина Сюй, ты являешься великим старейшиной особняка восходящего неба. Почему бы тебе самостоятельно не решить эту проблему?» — равнодушно сказал Жэнь Чжун. Несмотря на то, что его тон был спокойным, его глаза были ледяными. Как будто он был не против сразиться с Сюйцинем, если действия последнего не удовлетворят его. «Старейшина Сюй, я согласен с заместителем главы особняка Жэнем». Лю Хунгуан также уставился на Сюйциня.